Сначала из общего котла отдали деньги за сгинувшие суда. Затем кормчие или владельцы рассчитались с гребцами из невольников. В сторону отошли ушкуи с воинскими трофеями, памятуя слова Кости и лобановские суда с ними. Потом стали делить трофеи из общего котла на доли. И уж к вечеру только раздали, кому чего причиталось. Нашлись недовольные. «Но зачем мне два ковра и золотые блюда? Ладно, блюда на золото переплавлю, а ковры? Соседу моему по скамье так серебро досталось». Но недовольных никто уже не слушал. Каждый оценивал свою долю. Любовался деньгами и, складывая мешочки, прятал их за пазуху. Эх, жалко, корчмы в деревне нет. Сейчас бы напились тварного вина на радостях. Дурень, все спустить хочешь? Как был голытьбой, так ею останешься. А я вот избу новую поставлю, корову да лошадь куплю, заживу, как человек. Жмот, потому что деньги как легко пришли, так и уйдут. Истинно дурень. И такие разговоры велись почти каждой командой. На радостях купили у селян последнюю живность. Жарили, варили и объедались. А Михаил выдал невольникам их деньги, а за доли молчал. Гребцов из свободных людей немного на судах осталось, погибли. Прохор, Поликарп, Ефим, Спиридон, светлая им память. Костя про долю погибших не упомянул. А Михаил хотел по справедливости поступить. У каждого же семьи остались, да и не посторонние они люди для Михаила. Когда вечером Павел заикнулся о долях, Михаил отмахнулся. «На месте делить будем». Уже в темноте к нему подошел Костя. «Что-то ты, Михаил, не весел. Живой из опасного похода возвращаешься. С трофеями богатыми. Радуйся!» «Не время. Хочу в Хлынове трофеи поделить. Погибшим их долю выделить. Семьи у них». «Правильно. Мудро. Я из воинских тоже семьям погибших долю выделяю. А кто одиночка был, без роду, без племени, их доля в общий котел пойдет. И погибшим доля — это по-христиански. Кроме того, это и живым надо. Коли знает воин, что в случае гибели семья с деньгами будет, не раздумывая, за тобой пойдет. Не жлобись, и получишь верных людей. И еще...» Костя понизил голос, обернулся. Нет ли чужих ушей рядом? «С каждого своего судна на воинские по сундуку отдашь. Это меньше, чем десятина. Остальное твое. Сам решай, как делить будешь. Только в Хлынове на виду не дели и трофеев не показывай. И своих предупреди, чтобы языки за зубами держали. Деньги по кабакам пусть не мотают, не хвастают победой. До ушей ханского баска, когда идет, кровью умоются». «Понял, Костя, я сам об этом думал». Вскоре Костя вернулся с десятком воинов. Суда Михаила стояли рядом с воинскими. Костя ткнул пальцем в сундуки, и те их перегрузили. Что было в каждом сундуке, Михаил и не помнил, а Костя не знал. Брали наугад. Когда Костя утром проснулся, половина судов каравана уже ушла. «До Хлынова вместе с воинскими судами иди», — подсказал Костя. «Какая-никакая, все же охрана. А уж там, извини, все в рассыпную. Негоже всем караванам в Хлынов идти. Каждый по отдельности и даже желательно в разные дни». Ушкуи снялись со швартовов и шли под парусом, а по берегу двигалась воинская рать. Время от времени от конников отделялись небольшие группы всадников и, помахав на прощание руками, уходили в сторону Кумены, Даровское, Юрию, Черную и Белую Холуницы. Позади на крупах коней были приторочены объемистые переметные сумы с трофеями. Конная рать понемногу таяла, и до Хлынова добрался лишь десяток во главе с Костей. Для Мишки это было удивительно. Еще утром выехало из Немды войско, и нет его. А что с десятком Костя вернулся? Так зазорно сотнику одному ездить, почетный эскорт положен. Со стороны глядя и не поймешь, что сотник из далекого, трудного, опасного набега вернулся. И ушкуи, воинские перед Хлыновым, стали отворачивать в речушки малые. Караван, как и конная рать, таял на глазах. «Надо запомнить воинскую хитрость. В дальнейшем пригодится может», — решил Михаил. Теперь надо было думать и о своих судах, о дележе. Еще на стоянке, на полпути между Немдой и Хлыновым, к нему подошли гребцы из бывших невольников. «Как нам дальше быть?» «У кого родня есть, идите с Богом домой. Нет ничего лучше родного очага. Есть такие». Нашлись трое. Один из Рязани, двое из Пскова. Остальные смотрели выжидательно. Михаил пересчитал гребцов. Получалось на две полноценные команды для обоих ушкуев. После похода Михаил охладел к ладье. Тихоходка, неповоротливо, хоть и берет груза вдвое больше. Такому судну на озере большом плавать, вроде Невского или Ладоги, и через переволок тащить одному-ка будет. Все ли добровольно хотели под мою руку отойти? Трудиться много придется. Павел кормчий мой не даст соврать. Все хотим. Ты хоть и молодой, да в делах разумен. Уж пригляделись мы за плавание. Не обижаешь зря, когда тяжко, и сам не брезгуешь за весло сесть. А родни у нас нету, все сгинули. Кому мы нужны? Нам бы на всех извенку одну, да жалование на харчи. Считайте, договорились. Псковские да рязанские высадились на берег у Пижмы. Тут до переволока недалече. Подберет какое-нибудь судно. Все ближе, чем из Хлынова добираться. Напутствовал их Павел. Высадив бывших невольников, успели догнать воинские ушкуи. Все-таки под охраной воинов спокойнее. А перед Хлыновым один ушкуй в неприметную протоку свернул, другой — в затон. И времени-то немного прошло, а на вятке остались три судна Михаила. Рассосался караван, как и не было. Они встали на стоянку у левого берега. Одно усилие, и вот он, Хлынов, рядом. Да только не след с ценностями в город соваться. На пристани, кроме корабельщиков да купцов и грузчиков-амбалов, всегда люхие людишки обретаются. Украсть, что плохо лежит, шилом или ножом в бок ударить в глухом месте, за амбарами портовыми, их гнусное ремесло. Вышли Павел с Михаилом на берег, отошли в сторону от ушкуйников, подальше от чужих ушей. — Давай посоветуемся. Что с ценностями делать будем? — спросил Павел. — Страшновато мне. За одну монету серебряную убить могут. А тут три судна под завязку златом серебром набиты. — Уже не совсем набиты. Забыли, что ратники Кости с каждого судна по сундуку сняли. Кумекал вот чего. Оставить долю гребцов вольных да убитых, у кого семьи есть. Само собой, тебе и двум другим корчим по две доли. Себе возьму на покрытие убытков да на торговлю. Полагаю, монетами, серебром или золотом, так подозрений меньше. Остальное спрятать в укромном месте? А ты гребцам веришь ли? Нет, по крайней мере, не до конца. Да, гребли они без принуждения, и в бою участвовали добровольно. Ну так не за золото же боролись, за свободу свою и саму жизнь. А тут, на русской земле, с такими деньгами много можно себе позволить. И более стойким мужам золото свет застило, ломались. Да вот и я о том же. Есть у меня место укромное, можно сказать, бочажок. Ключи там бьются дна, вода мутная, не углядишь ничего. Так ты что, ценности никак утопить хочешь? Если яму копать, до Рождества Пресвятой Богородицы не успеем. Да и все равно в руках скрытно снести надо, закапывать. Узреют гребцы. А если ладью с ценностями тайно затопить, никто и не прознает где. А вдвоем-то справимся? Должны. На свою шку перегрузим все, что с собой возьмем, остальное на ладью и притопим. А вместит ли? Должна. Да тут недалеко. Доберемся потихоньку. Погода, вишь, спокойная, вода как зеркало. На том и порешим. Сказано, сделано. Монеты в сундуке и кожаных мешочках на ушку и Павла перегрузили. Все остальное на ладью. Второй ушкуй совсем пустым остался. Зато ладья просела низко. От борта до воды едва ладонь. Павел и Михаил сами за весла уселись. Употели оба, пока ее с места сдвинули. А потом потихоньку пошли. И захотели бы быстро, не получилось бы. У Мишки на шее от напряжения жилы вздулись. — Павел, да где бочажок-то твой? — Где-то здесь должен быть. Мишка из сил выбился, пока Павел не сказал. — Да вот же он. Однако, сколько Мишка не смотрел, не видел. Только кусты низко с берега свисают. Павел направил судно туда. Раздвинули кусты, пропустили и сомкнулись следом. Бочажок тот лишь немного длиннее ладьи оказался. — Снимай одежу, — скомандовал Павел. — А это еще зачем? — Если мокрыми на ушку и вернемся, гребцы догадаться могут. — Верно. И как я сразу не сообразил? Павел разделся, Мишка последовал его примеру. Они связали одежду в узел и бросили на близкий берег. «Теперь мачту давай снимать». Мишка вопросов не задавал. Помнил он, как у устья Вятки чужое судно в караван врезалось. Суда утонули, а мачты торчали над водой. Они перерезали веревки растяжки, вытащили мачту из гнезда и принайтовали ее к палубе, чтобы не всплыла. «Ну, теперь прыгай на берег», — скомандовал Павел. «Потопить? Прыгай!» Оттолкнувшись, Мишка перепрыгнул на берег, до которого и было сажений полторы. Не долетел немного, ногами в воду попал. Ух, и холодная! Не иначе от ключей, которые снизу били. Павел, встав на один борт, начал ладью раскачивать. Все сильнее и сильнее, пока та бортом воду не зачерпнула. Она тут же просела от лишнего балласта. Павел качнул еще раз. Вода хлынула через борт. Ладья накренилась и пошла камнем на дно. В последний момент Павел ловко перепрыгнул на берег. На поверхность выплыл и лопнул воздушный пузырь, какой-то мусор.